Выхожу на улицу. Ох, какими светлыми кажутся мне весенние сумерки после темного погреба, освещаемого полосатым светом фитилька. Пахнет свежестью, только что, видно, прошел теплый весенний дождик. Пахнет почками, распускающимися на чахлых деревцах вдоль уличного тротуара. Из открытых дверей магазинов вырываются десятки интересных запахов. Откуда-то доносится смех, где-то во дворе звучит песня. Издалека слышно, как в городском саду духовой оркестр играет вальс «Дунайские волны». От улицы пахнет жизнью. Толстая булочница пани Гринцевич бросает на тротуар горсть хлебных крошек, на них набрасываются воробьи и синицы. Мне вспоминается, как Юлька, послюнив худенький палец, собирала с ящика хлебные крошки. Я бегу домой. Впервые замечаю, почти во всех домах крохотные оконца на уровне тротуара. Теперь я знаю, что это окна подвалов, где живут люди, такие как Юлька и ее мама. В тот вечер, как на грех, папа возвращается домой так поздно, что я уже лежу в постели и с величайшими усилиями стараюсь не заснуть. «Ой, папочка, я так тебя ждала! Если у кого судная касса, так это скупой рыцарь?» «Нет, это ростовщик». Папа устало опускается на стул около моей кровати. «Папа, а если у человека ноги, как макароны, и он совсем нисколько не может ходить, ты такого лечишь, чтобы он ходил, как все люди?» «Пуговка», — говорит папа с укором, — «я все-таки думал, что ты умнее. Как я могу тебе на это ответить? Я же должен сам видеть, что за человек, что за ноги, почему они не ходят. Пусть мне покажут этого человека». «А ее мать не хочет». «Чья мать? Чего не хочет?» «Юлькина. Девочки Юльки мать. Она не хочет, чтобы Юльку лечил доктор». «А не хочет? Так из-за чего нам с тобой волноваться?» «Юлькина мать хочет, чтобы Юльку Боженька вылечил». «Фью!» — свистит папа и встает, чтобы идти в столовую. Он сегодня еще не обедал. «Папа!» — я удерживаю его за руку. «Посмотри Юлькины ноги, пожалуйста!» «Нет!» «Почему, папа? Почему ты не хочешь?» «Как же я тебе объясню, когда у тебя мозги пуговичные?» «Ну, попробуй все-таки понять. У меня с Боженькой разделение труда. Или он, или я. Вместе мы не лечим, понимаешь?» «Я не очень понимаю. Неясные смутные мысли толпятся в моей голове, беспокойные, как вода, которая вот-вот закипит в кастрюле. Вот-вот поймаю, вот-вот пойму, но тут я засыпаю». А на следующее прохладное, туманное утро я вбегаю во двор, где живет Юлька. В коробочке я несу ей все фигурки с листа «Ромео и Джулия», вырезанные, наклеенные на картон и даже с картонами-подставочками, чтобы они могли стоять на столе. Я встала рано, чтобы успеть все это сделать. Но уже издали вижу, что отверстие, ведущее в их погреб, закрыто чем-то вроде ставня с большим висячим замком. «Нету их», — объясняет мне соседка, высунувшаяся из соседнего оконца. «Унесла Тамашева свою Юльку. К Костробрамской Божьей Матери понесла». Глава 7. Очень пестрый день. Из Юлькиного двора я возвращаюсь очень подавленно. Я хорошо знаю и живо представляю себе, что происходит там, куда Юлькина мама понесла свою калеку-девочку. Остробрамская, по-русски Островоротная улица, как река, запруженная плотиной, перерезана поперечной стеной и большими старинными воротами –